Компания vivus.ru. Меня зовут Елена Юрьевна. Могу услышать Ирину Игоревну? Я вас слушаю. Ирина Игоревна, звонок у нас с вами ведется в записи по договору займа. Заем вышел на просрочку. Когда планируете оплату производить? Не знаю. А почему вы с мобильного телефона звоните? Ну, потому что с мобильного телефона звоним. Ну, так перезвоните, будьте любезны, с официального номера, чтобы я могла убедиться, что там звонят. Официальный номер. Этот номер зарегистрирован на вашу компанию, я могу на сайт и в этом убедиться, верно? Да, конечно. На сайте этот номер указан, правильно? На сайте указан, да. А номер отдела взыскания? Давайте сейчас проверим, минуточку. Мне предварительно нужно убедиться, что я... Ирина Игоревна, вы потом будете убеждаться, у вас 5 дней. Нет, вы мне дату оплаты называйте. Подождите, когда я пока будет. Не знаю, с кем я разговариваю. Сейчас, как я вам представилась, под запись телефонного разговора. Я могу представиться кем угодно. Так, значит, я на сайте, где посмотреть о компании. Так, где посмотреть этот телефон? На сайте ищите. Ну, на сайте где? Ну, я вам сейчас буду по сайту консультировать. Я звоню по вашей просрочке. Вы же являетесь сотрудником компании? Не придет. Я являюсь сотрудником досудебного отдела. Ну и хорошо. Вот контакты, вкладочку я нашла. 8800. Ирина Игоревна, дату оплаты, если вы меня сейчас не найдете. И все, больше номеров никаких нет. Поэтому я могу предположить, что мне звонят мошенники. Я фиксирую отказ от оплаты, Ирина Игоревна. Вы можете фиксировать мошенники, все, что хотите. Мошенники в данном случае, вот скорее, это звоните, вы. Звоните с официальных номеров. А с официальных номеров звоним. Где же с официальных номеров? Вы меня только что обманули. Вы сказали, что этот номер есть на сайте, его на сайте нет. Есть, указан нет, на сайте. Нет, не указан. Не я только что на вашем сайте смотрела. Где помимо вкладки зайдите контакт, в личный могут... кабинет. У вас нет, личный знаете, кабинет посещения 19 числа было. Вы о чем говорите мне сейчас, что вы заходите? Зайдите что в личный будет? Кабинет. Договор у вас на просрочке числится. Зайдите и в личный кабинет. Какое до этого дело? Мошенники? Нам какое до этого дело? Мошенники. Верните. Мошенники. Вымогают деньги с меня. Звоню в мошенники, полицию. Мошенники, Ирина. Собака с полицией будет описывать ваше имущество. Звоните. Болтовнёй будете там другими, с друзьями со своими заниматься. Почему вы с друзьями мне не звонят, чтобы потрепать мне мозг? Вы же звоните, поэтому болтовнёй буду заниматься именно с вами. Я поняла ваш настрой. Вы оплачивать ничего не намерены. Вы живете за чужим счётом, специально берете денежные средства. А это ли не является не попыткой психологического воздействия? Не является, Ирина Игоревна. Серьезно? Не является. Ну хорошо, ФСБ да. разберутся, является или не является. Хорошо, конечно, пускай разбираются. Пускай разбираются. Все долги начнете платить. До свидания. Пока-пока. Трубочку кладем? Кладите. Ну, вы закончили разговор? Я закончила разговор. Так и кладите трубочку? Кладите вы. Нет, вы кладите. Отключила микрофон. Ты гляди какая. Будем молчать, да? Ну, хорошо, я тоже помолчу тогда. Только трубочку я первой не кладу никогда. Запомните и зафиксируйте это у себя на лбу. Здравствуйте. Звонок из банка Тинькофф. Пожалуйста, не кладите трубку, мы звоним с целью помочь. Отдел предоставления льготных условий. Меня зовут Владислав Николаевич, Наталья Александровна. Звоню с целью предложить выгодные условия обслуживания в нашем банке. Но хотелось бы уточнить, какие у вас возникли финансовые трудности. Почему не можете вносить минимальные платежи своевременно? Банк Тинькофф, я даже не знаю, как с вами разговаривать. Вчера полчаса я разговаривала с вашими специалистами, объяснила все ситуации, объяснила свою позицию и сообщила о том, что не стоит звонить третьим лицам моим. И после чего через 2 минуты после разговора со мной позвонили третьему лицу и сказали, что не могут со мной связаться. Сегодня звоните вы и говорите с мобильного снова телефона и говорите, чтобы я внесла какие-то пояснения снова. Ну, Валентина Александровна, просто... Как вы меня назвали? Пока еще не регулирован. Как вы меня назвали? Наталья Александровна. Валентина, вы сказали, переслушайте разговор. Ой, извините, пожалуйста, перепутал. Наталья Александровна, просто пока ситуация по вашему счету не регулирована, звонки вам будут поступать. Конечно, пусть поступают, но вы давайте, я понимаю, что вы можете требовать, но вы требуйте, пожалуйста, я же не против, только вот этот вот цирк тому, что каждый день я должна, как заводная обезьянка, повторять, что произошло, как, я думаю, что это, странно и недопустимо. И этого не будет. Поймите, просто Я, конечно, понимаю ваше недовольство, но повторное изучение информации позволяет не только вас идентифицировать, но и решить ваш вопрос. Мы же не просто вам так запросы задаем, с чем, что, как связано, почему не можете носить. Мы должны уточнять информацию, сверять, что... Вы знаете, я боюсь, что мы с вами никак не решим вопрос, потому что я вчера уже высказала свое отношение, что какие-либо от вас предложения я готова принимать исключительно в формате письменном. То есть по телефону вот эти все договоренности, потому что вы звоните с мобильных телефонов, я не могу убедиться в данный момент времени, что вы являетесь сотрудниками. Нет, это не мобильный номер телефона. Это мобильный. Так, ну, ставьте, пожалуйста. Я понимаю. Я вам сейчас объясню, в чем суть. У нас все-таки используется IP-телефония. Да, не надо, прошу. Вот эту вот фигню мне вчера полчаса рассказывала ваша сотрудница. Я уже сказала, что вы звоните с мобильного телефона, и пока вы не звоните с официального номера, я не могу убедиться, что вы являетесь сотрудниками банка. Поэтому договариваться о чем-то в телефонном формате мы с вами не будем. Нет, не будем. А надо бы, Наталья Александровна, потому что, во-первых, я вам... Я разберусь, что мне надо, что мне не надо, и не нуждаюсь в ваших советах и рекомендациях. Так, Наталья Александровна, если вы говорите то, что вот вы соединяете, что я, например, сотрудник банка, я могу сейчас продиктовать свое полное имя, фамилию, отчество. Скажите, пожалуйста, у вас есть проблемы со слухом или с восприятием действительности? Я только что сказала? Проблем нет, но... Ну что я только что сказала? Вот эту всю чушь я слушала вчера на протяжении получаса. Зачем заново вот это все? Убедиться в данную секунду... Слушайте сюда, пожалуйста. Убедиться в данную секунду я ни в чем не могу. То, что я могу куда-то перезвонить, там, что это не в данную секунду. Понимаете? Поэтому воспринимать всерьез ваши звонки я не могу. И договариваться с вами о чем-то не буду в телефонном режиме. Присылайте информацию на почту, я почитаю, ознакомлюсь. Вот, значит, мы не будем договариваться, значит, будем в судебном порядке решать этот вопрос. Ну, а вы думаете, судебный порядок решит ваш вопрос? Во-первых, все-таки сумма задолженности у вас не только не уменьшится, а только увеличится за счет судебных издержек. Соответственно, вот если вы не можете оплатить минимальный платеж, то как вы будете общую сумму задолженности вносить? А если я не могу оплатить даже минимальный платеж, как вы меня взыщете по суду? Вы просто получите акт... Сами уже будут не сотрудники банка, а сотрудники... Естественно, судебные приставы, которые со мной пообщаются, а потом выдадут вам акт о невозможности взыскания. Вот и все. Почему, Наталья Александровна? Да потому что взять с меня нечего, гол как сокол. Так, Наталья Александровна, судебный пристав все-таки вправе задерживать до 50% из вашего дохода. Так нет дохода. Ну, вы же не собираетесь всю жизнь не работать, Наталья Александровна? Ну, ради вас специально, банк Тинькофф, буду всю жизнь не работать. Ну, и как же вы жить собираетесь, Наталья Александровна? Ну, разберусь. Квартиру, наверное, платить, пуш на что-то. Я разберусь, я думаю. Плюс, вам уже, наверное, сообщали и не раз то, что вправе совершать обыск, арест ваш и я. Я понимаю, это ваши любимые сказки Венского леса. Конечно же, я все понимаю. Да потому что приставам вот делать нечего. Вы понимаете, что у нас на одного пристава в стране приходится 10 тысяч дел. На одного пристава. И то, что если к приставу прийти и договориться, и показать свое отсутствие доходов, и показать, что взять с нечего, он просто вернет вам исполнительный лист за невозможность взыскания. И все. Наталья Александровна, ну, да? Вы думаете, вот со всеми эти вопросы никак не решаются, вам ничего за это не будет? И каким образом решаются эти вопросы? Что мне за это будет? Вот, судебный пристав работать, пока у вас не появится доход, пока не появится возможность изыскать. Вы в себе вообще, Вы думаете, нет срока давности этих дел, и судебным приставам нужно, чтобы вот у них висели по несколько лет эти дела? Это минимум 10 лет, Наталья Александровна. Да, конечно. Если вы желаете апеллировать вот такими фразами, я вам очень рекомендую ознакомиться с сайтом ФССП и с судебной практикой. Я вам могу сказать о том, что буквально там через полгода-год возвращаются дела и по 46-й статье, пункт 3. Невозможность взыскания. На 90%. Если невозможность человека ничего взять, никто не держит по 10 лет. О чем вы говорите? Минкомбанк. Я понимаю, что в ваших интересах сейчас рассказать мне наиболее страшные какие-то моменты, которые меня будут ждать. Я понимаю, что вам нужно это рассказывать, потому что это ваша работа — смотивировать меня на оплату. Но я, по-моему, сейчас достаточно четко показала, что я знаю, как это происходит на самом деле. И, естественно, я не буду слушать ваши слова, потому что вы заинтересованное лицо, и вы заинтересованы в том, чтобы я оплачивала. И готовы ради этого рассказывать мне любые страшные сказки. Да почему же страшные сказки? Да потому что вы хотели, звонили, чтобы помочь. Нет, я не отказываюсь от платежа. Давайте тогда обсудим. Нет, мы не будем ничего обсуждать. Наталья Александровна, да. Поймите, у нас программа не предоставляется в электронном виде и в письменном виде. Это исключительно ваши проблемы, понимаете? Мы могли бы с вами сейчас уже начать какие-то переговоры, если вы готовы были бы предоставить лояльные условия. Но в силу того, что я уже вам сказала, я не попугай, я не буду повторять одно и то же несколько раз. Но если... Это значит, что у вас проблемы с восприятием, если вам непонятно. Я абсолютно адекватные вещи говорю. Если у вас не предоставляются программы в письменном виде, это исключительно ваши проблемы. Значит, банк не хочет договариваться. Вот и все. Если банк не хочет договариваться, значит, давайте в судебном порядке решать этот вопрос. Ну, Наталья Александровна, я вас услышал, но вы, соответственно, должны понимать то, что откладывая дату платежа, вы только усугубляете ситуацию, и вы обязаны все оплаты в сроки, установленные банком. В противном случае действия банка, направленные на возврат долга, будут продолжаться. Всего доброго, до свидания. Да, только я попросила бы, чтобы действия, направленные на возврат просроченной задолженности, были в законном формате, а не так, как вчера. И о вчерашнем случае, когда вы звоните человеку и врете, вводите его в заблуждение, говорите, что вы не можете со мной связаться через 2 минуты после разговора со мной. Да, возможно, данный случай уже описан в жалобе, которая направлена в ФССП. И все попытки ввести в заблуждение меня, либо мое окружение, будут фиксироваться и направляться в уполномоченные органы. Ну, я могу вам объяснить, как это произошло. Возможно, просто сами связываться. Вы говорите то, что был буквально небольшой промежуток. Скорее всего, звонили разные сотрудники, и просто информация в систему еще не загрузилась, Наталья Александровна. Поэтому такое могло произойти. Тем не менее, это ваша проблема. Ну, в любом случае, как я сообщил, действия банка будут продолжаться с целью... В законном формате, пожалуйста, требуйте...